Мехико, день 6, 3. Зубная фея. Мама с папой отправились искать Брюса. День 6, последний день. Я сгорела и сидела в заперти с мексиканским телевизором. Родители велели мне никому не открывать. Велели запереть дверь внутренним замком, который снаружи не открыть. Но когда через 10 минут после их ухода пришел Брюс, я его впустила. «Ты рассказала маме о том, что я тебе сказал?» — спросил он. Он был явно зол. Я не знала, что сказать. «Может быть...» «Про то, что они разводятся?» «Да», — призналась я. «Прости». Он вздохнул. «Боже, Сара!» Мама сказала папе. Он страшно на меня наорал. «Прости, пожалуйста. Оно само выскользнуло, когда мама лечила мой ожог. Я не знаю, оно само». Брюс плюхнулся на диван рядом со мной. «Я не хочу, чтобы они разводились», — сказала я. «Они мои родители». Брюс ничего не ответил. «Прости, пожалуйста», — повторила я. «Ничего. Просто я теперь понял, что больше не вернусь домой. Я не могу с ним жить». «Но ты будешь приезжать на праздники, как в прошлом году?» — сказала я. «Нет». «То есть как нет? Конечно, будешь». «Нет». «Прости, серьезно, я не хотела ябедничать». «После этого я просто не смогу вернуться». «Все будет нормально. Папа просто злится, потому что горничная украла его кольцо». «Это я забрал кольца», — сказал Брюс. Пару секунд я пристально на него смотрела. Он не выглядел ни пристыженным, ни виноватым, скорее удовлетворенным. «Ты?» «Наверное, не стоит тебе говорить. Ты им расскажешь». «Не расскажу!» «Только маме не говори и папе. Пора уже кому-то перестать притворяться. Просто бесит, что это пришлось делать мне». «Мама с папой пошли тебя искать», — сказала я. «Значит, найдут меня здесь». «Я не смогла пойти попрыгать на батуте». Брюс посмотрел на мои плечи. «Ого, вот это ожог так ожог». «Мама сказала, что пузыри лопнут. Вот мерзость, да?» «Страшная мерзость». «Почему папа на тебя наорал, если он сам сказал тебе, что они разводятся?» «Ты многого не знаешь о родителях», — сказал он. «Ты даже обо мне кое-чего не знаешь». Я выключила телевизор. «Так расскажи». «Он меня убьет». «Ну не убьет же взаправду». «Может». «И вообще, завтра мы будем дома, и все будет как обычно». «Я уезжаю, я же тебе сказал». «В Орегон?» «Скорее всего». «Завтра?» «Как можно быстрее». У меня потекли слезы. «Ужинать пора. Надеюсь, они скоро вернутся», — сказала я. «Я есть хочу». «Ты просто чипсов своих хочешь». «Не хочу, чтобы ты уезжал. Я буду одна с мамой и папой. Мне не с кем будет играть летом». «Знаешь, что я думаю?» — спросил Брюс. Но не успел он этого сказать, как в дверь постучалась мама. И Брюс замолчал и весь напрягся. А я встала и отперла дверь, чтобы мама могла войти. Она взглянула на Брюса и тут же покачала головой. Достала ворох пакетиков чая Эрл Грей и сказала, что мне нужно принять еще одну ванну для ожога. Еще она сказала, что папа ждет нас в ресторане, что у него есть дела, которые нужно сделать до завтрашнего отъезда. Последний ужин в Мехико. Вы уже знаете, что случилось в конце. Знаете, что мы все велели Брюсу заткнуться, потому что он злился. Но до этого я наелась эмпаньядами, правда вкусными, и такитос, в целом безвкусными, и кукурузными чипсами тортилья. Мама с папой пили мексиканские коктейли. Коктейлем дня была пина колада, папина любимая. За ужином мы говорили мало, атмосфера была угнетающая. Моя спина одновременно горела и страшно мерзла. Мама намазала на меня столько алоэ, что оно так и не высохло. Наконец мама сказала: «Ну, давайте обсудим наш чудесный отдых. У кого есть чем поделиться?» «У меня», — сказала я. И начала плести про рыбок и про то, что они мои друзья, и что мы здороваемся каждый день, и что я никогда их не забуду. Все в раке. Я понятия не имею, почему их рассказывала. Мама с папой сказали что-то про то, как это мило. Брюс сказал: «Они не твои друзья. Их видят все, кто тут отдыхает». Мама с папой сказали Брюсу заткнуться. «Да, заткнись, Брюс», — сказала я. Брюс сказал: «Рыбам не нравятся люди, Сара, даже такие, как ты». «А я считаю, я им нравлюсь», — сказала я. «Ты бредишь», — сказал он. «Ей 10», — сказала мама. «Неужели так сложно притвориться, что тебе весело?» «Зачем притворяться?» «Господи Иисусе, Брюс, мы тебя сюда привезли, мы оплатили всю неделю, что ты нам отдых портишь?» На этом месте Брюс встал из-за стола и ушел в номер. «Вы знаете, что я ела торт. Знаете, что мама 10 раз поблагодарила папу за отдых. Она выглядела напуганной. Я уже видела это ее выражение лица. Я уже много раз слышала, как папа поддевает Брюса, и мне сразу стало стыдно за то, что я тоже сказала ему заткнуться. Наверное, я просто привыкла к тому, что все подкалывают Брюса. Это была наша семейная традиция. Но когда я ела торт 3 молока и плакала, это было не потому, что торт был настолько вкусный. Я плакала, потому что подначивала Брюса, как его подначивали всю жизнь. Может, поэтому он решил уехать так далеко. Может, я была третьей причиной. Мне было 10, я знала, что это плохо. У нас в школе были строгие правила против буллинга. У нас в школе были правила доброты. Я поклялась с того момента всегда быть доброй к Брюсу. Поклялась у себя в мыслях. Я не могла рассказать об этом родителям, потому что они были заняты, злились на Брюса. Но я поклялась. Следующие события происходили с той же скоростью, с какой я их излагаю. Я не рассказала маме с папой о кольцах. Брюс сам это сделал. Я снова была на балконе. Мама снова плотно закрыла дверь. Ночь была ясная, было видно звезды. Вечер выдался тихий. Никаких вечеринок у бассейна или романтических ужинов. И я слышала, как они ссорятся сквозь балконную дверь. Наши соседи даже позвонили менеджеру жаловаться на шум. Звонок телефона только больше разозлил папу. Я не слышала ссору целиком. Только слова и обрывки фраз. Я услышала «развод», «Сара», «врун», «сам врун», «развод», «кольца», «на дне океана». «Потому что ваша жизнь — сплошная ложь. Это ей не помогает. Орегон, не дам тебе ни пенни. Держись подальше от нашей семьи. Никогда не вернусь». Брюс стоял у самой двери балкона, когда сказал свое последнее слово. Он сказал: «Думаешь, ты перестал нас колотить, и все стало прекрасно? Ничего не изменилось, пап. Ты все тот же псих, каким был». Я это услышала. А потом услышала неповторимый звук удара. Совсем как в фильмах и мультиках. Я слышала, как удар попал в цель, как Брюс упал и вскрикнул от боли, и как настольная лампа рухнула с ним. И я услышала, как мама крикнула «Перестань!» и как снова зазвонил телефон, и папа не отреагировал. Но когда мама попыталась ответить, он сказал: «Даже не думай, Хелен, а то и тебе достанется». И Брюс сказал с пола: «Вот видишь, видишь». Вы наверняка понимаете, что мне нужно было изобрести другую версию событий прямо там, когда я сидела одна на балконе со своими ожогами и смотрела на море, где морской бог не знал, как мне помочь. Вы понимаете. Вы должны понимать, что этот кризис начался не с головного убора в 10 классе. Вы должны понимать, что с той самой секунды, когда я обернулась и увидела своего брата на полу, сплевывающего кровь, и маму, которую мертвой хваткой держал за руку отец, пока телефон все звонил и звонил и звонил, с той самой секунды я была одна, и жизнь навсегда стала значить чуть меньше, чем значила до этого. Брюс потерял один из клыков. Он показал мне его перед сном. Мама дала папе что-то для сна. Она сама упаковала чемоданы, ничего не складывая. Просто швыряла все внутрь, сухое и мокрое вперемешку. Забросила сувениры. Оба чемодана она собирала в ногах моей кровати. Сложила все свои и папины вещи, все застегнула. Проверила под кроватью на предмет потеряшек, и наши сумки тоже застегнула. Брюс прикладывал к челюсти большой пакет со льдом. Мама сказала, что кость не сломана. Сказала, что ей очень жаль. Сказала, что нельзя было брать кольца. Мама была готова сказать что угодно, только чтобы Брюс ей ответил. Я подошла к нему с другой стороны кровати и знала, что он не спит, но глаза у него были закрыты. Он плакал. Я сказала: «Прости, пожалуйста». «Ты не виновата», — сказал он, но слова звучали так, будто он воды в рот набрал. «Я тебя люблю, пожалуйста, не уезжай», — Брюс сказал. «Ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был». Я осталась сидеть, пока он не заснул. Мама дала ему обезболивающее, так что долго ждать не пришлось. Она пришла в последний раз проверить, как он. Я лежала в кровати, притворяясь, что сплю. Я открыла один глаз и увидела, как она вытягивает у Брюса изо рта кусок ваты. Он был весь в крови. Вместо того, чтобы выкинуть вату в мусорку, мама смыла ее в унитаз. Когда мама ушла спать и закрыла за собой дверь нашего номера, я открыла свой чемодан и нашла собранные мной на пляже ракушки. На столике валялась мелочь, так что я ее тоже собрала. И еще взяла ручку и блокнот с логотипами отеля. Я ушла в ванную и написала Брюсу две записки. На одной было написано «Прости меня», а на другой «Я тебя люблю». Потом я прокралась обратно в комнату и подсунула письма под подушку. Подушка была мокрая, от слез или от тающего льда, я не могла сказать. Мои ожоги в ту ночь не болели. Я совершенно ничего не чувствовала. День шестой окончен. День шестой. Солнечные ожоги, клык. Ты всегда можешь приехать ко мне жить, где бы я ни был. Хелен скорбит. На прошлой неделе я познакомилась с одной женщиной. Ее звали Роза. Розе было 85 лет, и ее привезли к нам на скорой помощи после того, как ее нашла полиция. Ее нашли на полу ее же спальни. Роза жила со своим новым мужем, который тратил ее пенсионные выплаты на проституток. Два дня назад новый муж, на 20 лет моложе Розы, привел домой проститутку, которая услышала стоны из спальни, где была Роза. Новый муж сказал проститутке не обращать на них внимания. Она попыталась войти в спальню, но он ее не пустил. Тогда она сделала свою работу, получила деньги. И когда уходила, вызвала полицию, потому что, как она сказала, в этом доме происходит что-то очень стрёмное. Он там кого-то запер, кажется. Полиции пришлось взломать дверь. Они нашли Розу и вызвали скорую. Работникам Роза рассказала, что случилось. Год назад она упала, сломала шейку бедра, и вот что сделал ее муж. Он вошел в спальню и увидел ее на полу. Положил ей под голову подушки и оставил ее на полу. Год Роза пролежала там, питаясь тем, что бросал муж ей в комнату раз в день. Она соскребала еду с пола в рот. Она ссала и срала там же, где лежала. Где-то раз в месяц он обливал ее ведром холодной воды. Ее волосы проросли сквозь наволочку. Ногти на руках отросли так, что свелись в спирали. Ногти на ногах сгнили по меньшей мере полгода назад. Большая часть ее тела омертвела. Мне повезло, что я успела познакомиться с Розой до того, как она умерла той же ночью. Сложно поверить, насколько люди могут быть жестоки друг к другу, с одной стороны. А с другой несложно. Я здесь работаю, я много видела, я много знаю. А потом я смотрю в зеркало, и, пожалуйста, притворство. Вечное притворство. Бейджик. Кармен живет попеременно одну неделю с мамой, а другую с папой. В каждом доме у нее спальня. В мамином она делит ее со сводной сестрой. В папином ей не нужно ни с кем ее делить. У Кармен все в двойном экземпляре. Два фена, два утюжка, две любимые ложки для хлопьев, два набора красок, два мольберта, две зубные щетки, два набора косметики, две пары тапочек, два халата. Ее жизнь как Ноев ковчег. У нее все еще двое родителей, но они не ладят. Когда я спросила ее об этом давно в шестом классе, она сказала: «Ну, никто ведь не умер и вообще». Мне это показалось очень здравой мыслью. Кармен всегда умела смотреть на жизнь спокойно. Если бы с ее проектом такое произошло, мне кажется, она бы пожала плечами и не стала бы даже его искать. Она бы скрутила себе и забыла о самом существовании проекта. Если бы она, мисс Смит и Вики, победительницу выставки, она бы держала язык за зубами. Мне хочется ей позвонить. Сказать, что меня буквально за поворотом ждет развод, и что я хочу спросить, похоже ли это на ее торнадо. Я хочу знать, что будет внутри моего развода. Там будет коробка хлопьев, собака, место для Брюса. Выживем мы или на этом наша семья разрушится? Никто ведь не умер и вообще. Брюс остановился в мотеле на Пайн-стрит. Я иду вниз по 17-й. Папа дома, весь перестановленный. Мама, скорее всего, тоже уже дома. Может, она переставляет папу еще сильнее, чем раньше. Если подумать, то время удачное. Может, папа решит уехать и заняться чем-нибудь классным. Может, он переедет в Калифорнию или в Мехико, или в Висконсин. Может, он найдет способ справиться со своим гневом. А может, он просто найдет какую-нибудь новую мишень, которая даст ему делать с ней то же, что он делал с мамой и Брюсом, повторяя все тот же кошмар. Мне уже жаль ее, кем бы она ни была. Мне уже хочется отправить ей письмо и рассказать о кусочке салфетки на телевизоре и о том, что папе даже на бейсбол плевать, хотя он притворяется, что обожает его. Когда я захожу в дом, там тихо. Я поднимаюсь наверх и надеваю худи, потому что вчера вечером было прохладно. Я не слышу папы. Ни разговоров, ни стука клавиш, ничего. Маму я тоже не слышу. Дверь ее спальни открыта. Я заглядываю внутрь. Ее там нет. Иду на кухню, тоже никого. Дверь была не заперта, когда я пришла, но я решаю за собой ее запереть. По дороге к мотелю я решаю, что мама с папой ушли к разводу. Ну, лучше, чем заказывать его на дом. Я решаю, что никто ведь не умер. На дороге я нахожу бейджик. Он пустой, не считая печатной фразы сверху. «Привет, меня зовут». Я поднимаю бейджик и кладу в карман худи. В мотеле ручкой для гостевой книги я пишу на бейджике свое имя. Я пишу «Зонтик» и пришпиливаю бейджик к худи. Брюс замечает его только уже в Мюттере. Это дыра. Я говорю Брюсу: «Ты слишком много одеколона на себя вылил». «А вот и нет», — говорит он. «Планируешь в Мюттере кому-то подкатывать? Это стрёмно, сразу говорю». «Я иду туда с тобой. И одеколон не только для свидания, если хочешь знать. Он для приятного запаха». «Что ты сегодня делал?» «Отоспался после джетлага и отменно позавтракал. А ты?» Я думаю, сказать ли ему о знакомстве с Эрлом и о том, как мама спасла ему жизнь, и о том, что все на свете искусство. Вместо этого я говорю: «Надо идти, они закрываются в 5». «К черепам опаздывать нельзя». «Но я должна тебе сначала кое-что сказать», — говорю я. «Я думаю, что мама с папой сейчас разводятся». «Прямо сейчас?» «Прямо-прямо». «Но так не разводятся», — говорит он. «Жениться можно быстро, но вот разводиться — процесс долгий». «А они разводятся прямо сейчас». «И ты это слышала?» — спрашивает Брюс. «В смысле, они тебе сказали или как?» «Я думаю, не рассказать ли мне о Сарах?» «Но о Сарах невозможно рассказать. Так что я говорю: мама сказала, что сегодня точно». Я не хочу его слишком обнадеживать. Я даже не уверена, что права, и мама мне ничего не говорила. Но она сказала, что не любит папу. Никогда не думала, что буду мечтать о такой беде. Но тут я осознаю, что единственный человек, кто считает развод бедой, — это я. Это моя идея. Но иногда развод — это хорошо. Я думаю о том, как в Мехико играла для Брюса зубную фею. Я спрашиваю его: «А ты заменил тот зуб протезом?» Брюс двумя пальцами касается щеки. «Нет, хотел оставить себе сувенир». Сувенир — это дыра. Во рту. Дыра, где раньше была крыса. Мыльная дама. Брюс платит за мой билет в Мюттере, и на пороге мы оба останавливаемся втянуть в себя знакомый запах. Старых странных вещей. Так пахнет воздух. Старостью и странностью. Мозг Эйнштейна, как обычно, классный. Но на этот раз мне становится жалко Эйнштейна. Чем всем так сдался его мозг? Вынь его из тела, и он превратится просто в комок мягких тканей. Он ничего не может без самого Альберта, особенно когда его нарезали толщиной в 2 микрона и схлопнули между двумя стеклышками, чтобы мы на этот мозг смотрели. Любимые экспонаты Брюса — мокрые диковины. Даже само имя классное — мокрые диковины. Эмбрионы в банках, мозги в банках, опухоли в банках, части тела, которые уже не спасти, сохраненные для того, чтобы мы могли в среду вечером полюбоваться на всякую мерзость. «Тут написано «Зонтик»?» — спрашивает Брюс, пока мы идем от одного экспоната к другому. Он кивает на мой бейджик. «Ага. Тебя теперь так зовут?» «Да, думаю, да. Тебе нравится?» «Что-то в этом есть», — говорит он. «Мне хочется сказать Брюсу, что я прослойка между ним и небом, полным фигни. Но это было бы невежливо по отношению к мыльной даме». Мыльная дама — что-то вроде мумии. Она лежит в своем стеклянном ящике с раскрытым ртом, как будто кричит. Но на самом деле она не кричит. Она умерла и попала в щелочную субстанцию, от которой получила свое имя — мыльная дама. Ее выкопали в Филадельфии в 1875-м. Какой-то доктор-эксперт осмотрел ее и сказал, что она умерла от эпидемии желтой горячки где-то в 1790-х. Этот эксперт давно уже умер. Когда-то кто-то выяснил, что он был неправ, потому что на леди были пуговицы, которые начали производить в Америке только в середине 1800-х. Интересно, если бы мы нарезали мозг того эксперта на тоненькие кусочки и засунули его между двумя стеклышками, смогли бы мы выяснить, почему он ошибся насчет мыльной дамы? Спорим, что нет. Я не могу отвести взгляда от рта мыльной дамы. Ее крик выглядит так знакомо. Я хочу его коснуться, как хотела коснуться великих картин. Только вот что я получу, коснувшись крика? Я хотела перенять от картин талант. Может, если я коснусь крика мыльной дамы, то мне станет легче и не придется для этого кричать самой? В любом случае, лучше бы ее похоронили где-нибудь, где нам не нужно будет на нее смотреть. Не похоже, чтобы она покоилась с миром, когда ее рот застыл в беззвучном крике, а на нее пялится каждый, кто может себе позволить входной билет. Я не могу вспомнить, за что я любила этот музей. Раньше я обожала рассматривать все диковины и научные штуковины, но теперь все это выглядит так, будто люди просто выставляют на показ вещи, о которых сами почти ничего толком не знают. Типа, вот музей всего, что пошло не так, и того, как именно все пошло не так, и разных фактов, которые мы тоже поняли не так. Я выросла с людьми, которые не могут признать вслух, что пошло не так. Может, это просто мои личные закидоны? Брюс говорит, ты выглядишь напряженно. Да, мне некомфортно, не знаю почему. Мы можем пойти домой. Нет, ты иди осмотрись, я схожу в сад. В саду возле грядок с лечебными травами стоят скамейки. Мама раньше выращивала некоторые из них в дворике у нас за домом. Она выращивала лимон и травы, только называла их латинскими именами, потому что это же мама. Теперь она больше ничего не выращивает. Я пытаюсь вспомнить, когда она перестала. Кажется, что сразу после Мехико. В конце концов, Брюс выходит в сад и садится рядом со мной на скамейку. Мы тут одни. А почему зонтик? Почему нет? Просто ткнула пальцем в небо и выбрала имя? Сара — скучное имя, вот и все. А вот и нет, говорит десятилетняя Сара. Она сидит на другой скамейке, через сад. Брюс оглядывается посмотреть, кто это сказал, и я подумываю объяснить все как следует, но мне кажется, он сам догадается. Она говорит, «Сара — классное имя, оно значит сущность». Брюс смотрит на меня, на десятилетнюю Сару. «Знаю», — говорю я, — «но чего я сущность, скажи? После вчерашнего можно сказать, что я сущность вранья». «Я не очень понимаю, что происходит», — говорит Брюс. Десятилетняя Сара говорит, «Поймешь». А потом уходит за кусты и не возвращается. После музея Мюттера мы идем в знаменитый ресторан чизстейков на Саут-стрит, где полно народу, в целом только потому, что это ресторан чизстейков на Саут-стрит. Мы с Брюсом пытаемся найти тихий столик, но таких столиков нет, так что мы садимся за первый попавшийся и едим. После вчерашнего у меня почти не осталось вопросов. Мне не хочется разговаривать. Домой мы возвращаемся медленно, потому что оба объелись. «Та девочка в саду была вылитая ты», — говорит Брюс. «Она и есть я». «И часто она появляется?» «Только в последнее время. Это она была со мной, когда мы разговаривали по телефону, помнишь?» «Кто она такая?» «Я же сказала, она — это я, когда мне было 10. Где-то через месяц после нашего возвращения из Мехико». «Перестань». «Мама ее тоже видит. В воскресенье она водила ее в кино». «Мама водила? Я...» «Все нормально. Завтра я вас познакомлю. Она не должна была вот так к нам заявляться, но, думаю, она очень по тебе скучает». Некоторое время мы оба молчим. Я не могу определить, верит мне Брюс или нет, но скоро поверит в любом случае. Он говорит, «Завтра я иду в школу разговаривать с директором о твоем проекте». «Зря время потратишь», — говорю я. «Совершенно зря». «Ты тоже со мной пойдешь». «Зачем?» «Если не можешь взглянуть в лицо своим демонам, тебе крышка». «В таком случае у нас есть демон покрупнее какого-то там директора». Брюс провожает меня до угла, чтобы убедиться, что я без проблем дошла, машет мне рукой и возвращается в мотель. Мама ждет меня в гостиной, выглядит встревоженно. «Ты с Брюсом гуляла?» «Ага». Мама похлопывает по дивану рядом с собой, чтобы я села. «И как он?» «Отлично». «В восторге от Орегона. Выглядит здоровым». «Так он в порядке?» 6 лет. И все, что она спрашивает, в порядке ли он? «В порядке», — говорю я. «А ты как? Выглядишь неважно». «Денёк выдался тяжелый», — говорит она. Ее волосы выглядят так, как будто она побывала в торнадо или на ристалище. Глаза как будто плакали сегодня. «Я хочу завтра привезти домой Брюса. Он хочет тебя увидеть». Мама мотает головой, а ее взгляд мечется по комнате, как будто ищет предлог не пускать сюда Брюса, собственного сына. «Почему ты наказываешь его за то, чего он не делал?» — спрашиваю я. «Очень сложно объяснить». «Ничего не сложно, я все знаю. Я знаю, что папа делал с тобой и Брюсом. Ты боишься, и что? Брюс не боится. Он хочет с тобой увидеться, он твой сын. Ничего сложного». «Ты все знаешь?» «Я знаю то, что мне рассказал Брюс. Он единственный честный человек в доме, так что вариантов у меня не было». «Почему ты так злишься?» «Я злюсь, потому что никто мне ни слова обо всем этом не говорил, и вы все думали, что я могу тут вырасти и не догадываться, что что-то не так. Я как будто 16 лет мариновалась в гнилой воде». «Мы не хотели, чтобы тебе было плохо», — говорит мама. «У нас был уговор». Опустевший. Утро четверга. Как и во все четверги до 17 июля, мне полагается быть в школе. Вместо этого я стою в ожидании развода. Или торнадо. Мы с Брюсом медленно идем к дому. «Тебе страшно?» — спрашиваю я. «Немного». «Думаешь, он снова тебя ударит?» «Надеюсь, что нет», — говорит Брюс. «Не ударит». «Он может». «Он думает, что ты в Орегоне. Он считает, что тебя крестили в речке, и ты не общаешься с нами, потому что стал религиозным снобом». «Очень удобно для него», — говорит Брюс. «Не думаю, что он тебя ударит». «Какой он в обычные дни?» «Я думаю о папе в обычный день». «Он, ну, опустевший». «Опустевший?» «Да, без ничего. Вот смотри, 2 недели назад он читал мне нотации о том, как важно ходить в школу. Это, ну, папское поведение. Но он ничего не делает. Он ходит на работу, смотрит бейсбол, не хочет ни с кем разговаривать, не говорит, пора творить искусство. Ничего такого. Опустевший». «Опустевший». «Он просто дыра на месте, где раньше была крыса», — говорю я. Брюс кивает. «Но он никогда тебя не бил?» — спрашивает он. «Ни разу?» Я мотаю головой. «Мама сказала, что у них уговор». «У нас было семейное собрание про этот уговор». «Но в Мехико он тебя ударил». «И нарушил уговор», — говорит Брюс. Когда мы заходим в дверь, на часах 11 утра. Брюс оставляет входную дверь открытой, но сеточную запирает. День чудесный. Видимо, Брюс хочет пустить в дом свежего воздуха. Дом у нас на несколько семей, так что окна есть только спереди и сзади. Дом старый, свежий воздух ему не помешает. Маму мы находим на кухне. Из наушников льется Black Sabbath. Папа, скорее всего, у себя. Мама сначала вскрикивает, но не от страха, а от неожиданности. Она снимает наушники, и музыка продолжает из них доноситься. Тоненькое эхо чего-то мощного. А потом дом затихает, не считая голосов мамы и Брюса. Они разговаривают. Мама приглушенно, Брюс нормальным голосом. Я решаю сесть на диван. Я как будто снова в воде в Мехико. Я могу решить, что подушки мои подружки. Я говорю «Привет, подушки!» А они отвечают «Привет, Сара!» Мы с подушками дружим. Мы сегодня зрители. Это наша роль. Отсюда голос Брюса звучит басом, как у папы. Он просачивается сквозь стены и половицы, и я гадаю, когда папа заметит, что в доме появился другой мужчина. Я решаю, что через 5 минут. Я решаю, что папа спустится вниз в пижаме посреди дня в пятницу. Но с решениями, которые я принимаю у себя в голове, дело такое. Они нематериальны. Папа спускается меньше, чем через минуту. На нем тренировочные штаны года 1985-го. Ноги у него торчат из штанин, потому что папа раздался в ширину, и ему приходится завязывать штаны выше пояса. Он выглядит идиотски. «Кто это?» спрашивает он. Я пожимаю плечами. Папа быстро заходит на кухню. С ним что-то не так. Он сам не свой. А может, и свой. Может, он крыса. Оставил свою дыру наверху. Почти сразу, без разговоров, раздается грохот. Я на диване и понятия не имею, что за грохот, кто его устроил и что вообще происходит. По звуку кажется, что кто-то что-то бросил. Она ударилась о стену и упала на пол. Снова грохот. На этот раз скорее звон разбитого стекла. Похоже, он что-то швырнул в окно. Снова грохот. Мебель. Дерево о дерево. Мама с Брюсом выходит через кабинет к парадной двери. Брюс отпирает замок на сетке. Мама говорит мне: «Идем». Я не знаю, куда мы идем, но выхватываю свой зонтик из шкафа и следую за ними. Мы закрываем за собой дверь и садимся на крылечко. У нас в доме торнадо. Звучит страшно, но с нами все хорошо. Мама качает головой. Брюс вздыхает. Я просто застыла. Я достаю свой зонтик и открываю. У нас в доме торнадо фигни. Когда оно закончится, все будет хорошо. Брюс говорит маме: «Можешь переночевать у меня? Я сегодня работаю». «Значит, его нужно выдворить к тому моменту, когда ты вернешься домой». Они оба смотрят на меня. Я слежу за тем, как через улицу два таракана перебегают через канализационный люк. «В этом-то вся проблема», — говорит мама. «Я не могу оставить ее одну на ночь». От этих слов создается ощущение, что я и есть вся проблема, но я решаю об этом не думать. Судя по торнадо в доме, я знаю, что мама не это имела в виду. Мы все знаем, в ком вся проблема. Брюс говорит: «Я могу остаться, ну, если ты не возражаешь». «Но тебе нужно возвращаться. У тебя ведь работа, да? Семья?» «Мама думает, что тебя крестили в речке». Мама выглядит сконфуженной. Брюс говорит: «Возьму отгул на пару недель. Не проблема». Мама говорит: «Нет, это слишком». Из дома доносится новый, особенно выдающийся грохот. Похоже, папа свалил полку или, может, телевизор. Мы слышим, как он орёт, матерится. «Чёрт тебя подери!» Я думаю о Берли с его воплями и ругательствами. Папа — искусство. Мы слышим приближающиеся папины шаги и все инстинктивно встаем. Он распахивает входную дверь. Через сетку он говорит: «Простите меня». Мы стоим на месте. Я решаю, что мы все думаем одно и то же. Я решаю, что мы все спрашиваем себя: «Кто это такой?» «Зайдете внутрь, дадите мне еще один шанс». Вот это искусство. Я решаю, что если мы зайдем, то зонтик я буду держать открытым. Мама говорит: «Я хочу, чтобы к утру тебя тут не было». Папа говорит: «Ну имей совесть, меня только что уволили». «Тебя не уволили», — говорит мама. «Ты на перестановке». «Меня уволили». Мама вздыхает. «Значит, ты нам соврал?» «Увольнение — позор для любого мужчины», — говорит он. «Искусство, искусство, искусство». «Ты из какого года, Чет? 950-го?» «Вы нужны мне», — говорит мама, имея в виду нас с мамой. Он притворяется, что Брюса тут нет. «Чтобы утром тебя тут не было», — повторяет мама. «Я же тебя не бил», — говорит он. Мама говорит: «Ты так ничего и не понял». «Я понимаю. Отсутствие насилия — это еще не любовь». Брюс говорит: «Не хочешь вернуться в дом и поговорить, как взрослые люди?» Папа игнорирует Брюса. Он говорит: «Хелен, прошу тебя, ты не можешь вот так меня выгнать. У Сары еще 2 года». «Я переживу, пап». Я повторяю себе, что проблема не во мне. «Ты ребенок, ты даже в школу не ходишь». С этими словами он давит на сетку. Бьет все, что не человек. «Я не собираюсь заходить, когда ты в таком состоянии», — говорит мама. Я смотрю на папу за сеткой. Он страшный. Страшнее, чем я его когда-либо видела. И на вид безумный. Я бы на мамином месте тоже к нему не пошла. Я никогда раньше не боялась папы, но теперь боюсь. Не знаю, это из-за мясорубки или ситуации в доме. Он только что избил наш дом. Он говорит: «Тогда ты иди ищи, где жить, это мой дом!» Мама вздыхает: «Чет, ты ведешь себя как ребенок». Папа передразнивает ее с преувеличенным вздохом: «Хелен, ты ведешь себя как сука!» Брюс достает телефон и набирает 911. Через сетку видно, что папа разгромил всю гостиную. Кофейный столик разломан пополам. Книжный шкаф он опрокинул. Папа весь потный и тяжело дышит. Треники его выглядят все так же по-идиотски. Маме, похоже, больно смотреть, как Брюс вызывает полицию. Она держится за голову, кончики пальцев на лбу, большой палец на щеке, как будто у нее мигрень. Но она стоит перед дверью, загораживая Брюса, чтобы папа не мог ему помешать. Вот что я думаю. Мы надеемся, что крыс можно извести тем, что продается в ближайшем магазине. Но в конце концов, если это не срабатывает, приходится вызвать специалиста-дезинфектора. Никто из нас не хотел, чтобы доходило до такого. Я смотрю на папу, который вернулся в гостиную в поисках чего бы еще разбить. Он берет керамическую сову, которую я слепила в младшей школе, и когда он замахивается, я кричу «Стой!», но он все равно кидает, и сова разбивается о плитку перед камином. Я обожала эту сову. Мама обожала эту сову. Папа обожал ее больше всех. С той совы родилась моя мечта. В тот вечер мы все собрались за ужином, обсуждая, какая я талантливая. Первый класс. Зарождение мечты. Может быть, задолго до спящей девушки Лихтенштейн в школе создал сову, которая получилась лучше, чем у всех его одноклассников. Может, она состояла из точек. Может, до того, как мыльная дама была погребена в щелочи, у нее были свои мечты. Но теперь ей остается только беззвучно кричать на 22-й улице, заключенной в стекло и выставленной на показ как экспонат. Это не мой головной убор. Головной убор не был рождением. Он был для меня важен, но он был концом. А сова была началом. И теперь, когда этой совы больше нет, мне хочется нарисовать ее, чтобы не забыть. Все, что было разрушено в моей жизни, мне хочется нарисовать. Как торнадо Кармен. Я вдруг понимаю ее так, как никогда раньше. Во мне чувство больше злости. Мне кажется, это ярость. Мне кажется, после стольких лет онемения, тишины, улыбок, притворства, я, наконец, почувствовала что-то неконтролируемое. Пусть он меня ударит. Полиция уже едет. Пусть он меня разобьет о плитку перед камином. Пусть он останется всего-навсего крысой. Я протискиваюсь мимо мамы и захожу в дом. Папа стоит у полки с нашими DVD. «Ты попадешь в тюрьму, пап». «Я уже в тюрьме». «Ясно». «Закрой зонтик», — говорит он. «Это к несчастью». «Да ну». «В каком это смысле, да ну?» «Не знаю, пап. Я просто знаю, что ты ведешь себя как сумасшедший». «Это не я копов вызвал». «Ты хоть сам себя видишь?» — спрашиваю я. «Ты видишь, что ты сделал? Оглянись вокруг, папа. У тебя проблемы, понимаешь? У меня хотя бы есть диплом о среднем образовании». Я качаю головой. Если вот так для мамы выглядела жизнь с папой последние 20 лет, не знаю, как она это выдерживала. «Туше, папа». Он отводит взгляд от коллекции фильмов и идет ко мне. Быстро. Я подбираюсь, приготавливаясь. Но он останавливается. Поднимает руки в воздух, смеется. «Не вышло. Ты просто ребенок. Ты меня не доведешь до того, чтобы тебя ударить. Приведи мать. Это она виновата. Это она разгромила все твои вещи». Папа вытягивает руку и хватает мой зонтик. Выкручивает мне запястье, чтобы я его отпустила. Выворачивает зонтик наизнанку, срывает ткань с металлических спиц и гнет зонтик о колено, ломая его пополам. И я понимаю, что у всех моих взрослых сар не тот же зонтик, что у меня. А я и не замечала разницы. Наверное, неважно, какой именно у тебя зонтик. Главное, чтобы он защищал от сыплющейся с неба фигни. С улицы доносятся голоса. Я оставляю папу в гостиной доламывать мой зонтик и иду к двери. Два полицейских расспрашивают маму о том, что происходит. Я говорю, он тронулся. «Все будет хорошо», — говорит Брюс. «Поверь мне, я таким постоянно занимаюсь на работе». Полицейские заходят внутрь. У меня теперь нет зонтика. И совы, и мечты, и головного убора. А скоро не будет и папы. «Напишу, что не смогу прийти на работу», — говорит мама. «Думаю, это считается за семейные обстоятельства», —